— невозмутимо ответил Федор Кузьмич. И вот, возвращаясь с пятиминутки, Федор Кузьмич думал о двух новых делах, которыми предстояло немедленно заняться. Когда он зашел к себе в кабинет, все сотрудники отдела уже собрались на утреннюю оперативку. Лосев, конечно, о чем-то азартно спорил, и длинная, тощая его фигура прямо-таки сломалась над спинкой стула. Так он перегнулся через нее, обращаясь к сидящему сзади него от коленка, на хмуром лице которого, с упрямо выступающим подбородком, было написано «Несогласие». «Прошу внимания», — сказал Федор Кузьмич, располагаясь за столом и доставая из кармана очки. «Для начала картина по городу за истекшие сутки». Глуховатым своим голосом, не спеша, словно вдумываясь в каждую фразу, он прочел сводку. И каждый, конечно, тоже отметил про себя крупную квартирную кражу и драки в парке. «Есть что добавить», — неожиданно объявил Петр Шухмин. Все с любопытством обернулись в его сторону. На Шухмина такое и вообще-то не было похоже, но уж к суточной сводке обычно и вовсе никто ничего добавить не мог, кроме сотрудников, выезжавших на место происшествия. А Шухмин вчера никуда не выезжал, это все знали. «Добавь», — кивнул ему Федор Кузьмич и даже снял очки. «Я вчера вечером как раз в парке был с одной девушкой», — несколько конфузясь начал Петр. «Так вот, она мне про ту квартирную кражу кое-что рассказала». «Вот как надо выбирать девушек», — наставительно сказал Лосев, смеясь одними глазами. «Не всякая, гуляя, про такое расскажет». «Да она работает в том отделении», — досадливо воскликнул Шухмин. «Сказать не даете». «Так вот, часа за два или три до кражи...» И он рассказал про записку, оставленную в квартире неподалеку от той, которую затем обокрали. «Интересно», — медленно произнес Откаленко. «Ребята мне про эту записку не рассказывали, видно, не успели. Я оттуда сразу на другое происшествие уехал». «А записочка такое о чем говорит», — заметил Лосев, «если, конечно, тут одна группа». «Разрешите, Федор Кузьмич», — обратился Лосев к Цветкову. «Так вот, если это одна и та же группа, то можно предположить, что в первый раз они действительно ошиблись адресом. А значит, адрес-то был?» «То есть был подвод. И второе, думаю я, что группа-то приезжая, и город знает плохо». «Но тут у тебя натяжечка», — покачал головой Откаленко. «Тем более кто-то из них обронил там гильзу от нагана, а наган этот был месяц назад на преступлении». «Ну и что?» — задиристо спросил Лосев. «Значит, они приехали сюда снова. Может ведь и так быть?» «Где, между прочим, ты ту гильзу нашел?» — поинтересовался Федор Кузьмич Откаленко, вертя по привычке в руках очки. «Под диваном». «Как же она туда закатилась, по-твоему?» — задал новый вопрос Федор Кузьмич. Лосев с любопытством посмотрел на него. «За что-то Кузьмич зацепился», — подумал он. «Могла из кармана выпасть», — сказал Откаленко. «Около того дивана стоял шахматный столик, и фигуры там были расставлены, ну, чтобы видны были. Ведь это же произведение искусства, а не просто шахматы, слоновые кости и серебро. Грабители в торопях столика прокинули, фигуры могли и под диван закатиться, а грабители унесли все до единой, значит, ползали, собирали. Вот у кого-то гильза из кармана и выпала». «Да», — задумчиво произнес Федор Кузьмич и с силой потер ладонью ежик сидеющих волос на затылке, что означало у него либо крайнее неудовольствие, либо такое же крайнее затруднение. «Прошлый раз где этот наган применили?» «Его применили ночью на путях станции Курская-Пассажирская», — ответил Игорь Откаленко. «Перестрелка с охраной». «Что там случилось?» «Они по путям бежали с какими-то вещами. Хотели остановить, а они стрелять. И ушли». «Сколько их человек было?» «В темноте не очень разобрали. Вроде трое». «Значит так, милые мои, ты, Откаленко, займешься этой кражей, ее нам отдали. Поезжай к ребятам в район, возглавь розыск. Вечером нас с тобой вызывает по этому делу генерал.